Доктор, высокий, толстый, со своей взлохмаченной бородой и в пенсне с перекинутой за ухо черной ниткой, выглядел верхом на дрожках очень смешно. Казалось, что он двигается вслед за битюгом, только держась за вожжи, и зажал между ног крохотные дрожки. Доктор сказал, что у Севы ангина. Бяшка обвел всех гордым взглядом. Ему надо удалить миндалины. Бяшка с еще большей гордостью посмотрел на всех. Но, — добавил доктор, — пока Сева не выздоровеет, операцию делать нельзя. Он должен принимать лекарства, и его необходимо перевести из палатки в дом. «В какой же дом его положить?» — недоумевал Миша. «Его дом в Москве». «Неужели никто из крестьян не согласится подержать его у себя несколько дней?» — сказал доктор. «Впрочем, почему бы не положить его в барском доме? До сих пор, кажется, пустует». «Разве она позволит?» — возразил Миша. «Кто она?» «Ну, хозяйка, экономка». Доктор нахмурился. «Идем со мной». Когда они шли по аллее, Миша посмотрел на окна мезонина. Ставни за бронзовой птицей были открыты. Значит, графиня дома. Но сам дом, как всегда, казался необитаемым. Потому как доктор уверенно шел по аллее и решительно поднялся на ступеньки веранды, было видно, что он хорошо знает и дом, и усадьбу. Но Миша был убежден, что из этой затеи ничего не выйдет. Старуха предъявит охранную грамоту, и дело с концом. Предстоящая встреча с графиней интересовала Мишу. Ему казалось невероятным, что сейчас вот они откроют дверь таинственного дома и войдут в него. Только поднялись они на веранду, как дверь открылась, и появилась старуха. Она поджидала их в своей обычной позе, закрыв глаза, высоко подняв голову, отчего ее длинный крючковатый нос казался еще длиннее. Потом она открыла глаза. Миша знал, что она сейчас спросит «Что вам угодно?». Графиня действительно открыла рот и проговорила «Что?». Но в это мгновение она посмотрела на доктора и, сразу смешавшись, замолчала. В глазах ее мелькнуло смятение. Не договорив фразы, она снова закрыла глаза. Некоторое время все стояли молча. Потом доктор сказал. «Софья Павловна, у этих молодых путешественников заболел мальчик, ангиной. Лежать ему в палатке нельзя. Прошу приютить его дня на 3-4». «А больница?» — спросила старуха после некоторого молчания, по-прежнему не открывая глаз. «Больница на ремонте». «Кто же за ним будет ухаживать?» — спросила старуха. И Миша удивился тому, что она произносит самые обыкновенные человеческие слова, и что ее зовут просто Софья Павловна. «Кто-нибудь из них?» — доктор кивнул на Мишу. «Я тоже буду наведываться». Старуха помолчала, потом опять закрыла глаза. «Вы считаете возможным являться в этот дом?» «Я исполняю свой долг», — спокойно ответил доктор. «Хорошо», — после некоторого молчания проговорила старуха. «Когда привезут мальчика?» «Сейчас привезут». «В людской ему будет приготовлено место. Но прошу никуда, кроме людской, не ходить». «Ваше право», — ответил доктор. Старуха повернулась и исчезла в доме.